Глава 8. Леди Тайм. История 6 герцогств — это их география. Писарь Оленьего замка, некий Федврин, очень любил это высказывание. Не могу сказать, что когда-нибудь убедился в обратном. Возможно, любая история является только пересказом существующих связей. Моря и лед, разделявшие жителей материка и островитян, сделали нас разными, а богатые степи и плодородные луга герцогств создали богатство, из-за которого мы стали врагами. Возможно, это должно было стать первой главой истории 6 герцогств. Медвежья и винные реки напоили водой богатые виноградники и фруктовые сады Тилта, а горы красных вершин, поднимающиеся над песчаными пределами, и укрывали, и изолировали жителей тех мест, оставив их уязвимыми для наших организованных армий. Я внезапно проснулся еще до того, как скрылась луна, удивленный тем, что вообще заснул. Прошлой ночью Барич так тщательно надзирал за моими приготовлениями к путешествию, что, будь моя воля, я уехал бы, едва проглотив овсянку. Но когда много людей сразу решают сделать что-либо сообща, быстро не получается. Солнце стояло уже высоко над горизонтом, когда все, наконец, собрались и были готовы. «Королевская семья никогда не путешествует налегке», — предупредил Чейт. «Верити отправляется в эту поездку под защитой королевского меча. И те, кто теперь увидит его, прекрасно знают это. Весть о его приближении раньше нас должна дойти до Келвара и Шемши. Верховная власть собирается уладить их спор. Их обоих надо заставить пожалеть о том, что у них вообще были какие-то разногласия. В этом весь секрет правильного управления государством. Люди должны хотеть вести себя так, чтобы их отношения не требовали вмешательства короля». Итак, Верити путешествовал с помпой, которая явно раздражала живущего в нем солдата. Отряд его личной стражи носил его цвета и оленьи знаки видящих и ехал перед регулярными войсками. Для моих юных глаз это было достаточно впечатляющее зрелище. Но чтобы наша кавалькада не выглядела слишком военизированной, Верити взял с собой благородных спутников, в том числе для бесед и развлечений в конце дня. Ястребы и собаки со своими дрессировщиками, музыканты и барды, один кукольник, те, кто прислуживал благородным лордам и леди, те, кто ухаживал за их одеждой, укладывал им волосы, те, кто следил за приготовлением их любимых блюд, и еще вьючные животные. Все они двигались вслед за знатью, скачущей на великолепных лошадях, и замыкали процессию. Мое место было примерно в середине кавалькады. Я сидел на безропотной кобыле уголек подле разукрашенного паланкина, закрепленного между двумя спокойными серыми меринами. Хэнс, один из самых шустрых конюшенных мальчиков, получил пони и задание править лошадьми, везущими паланкин. Я должен был следить за вьючным мулом и приглядывать за обитательницей паланкина. Это была та самая престарелая леди Тайм, которую я никогда прежде не видел. Она явилась, чтобы занять место в паланкине, вся закутанная в плащи, вуали и шарфы. Я понял только, что это скорее тощая, чем толстая старуха, и от ее духов уголек чихает. Леди уселась в носилки, устроившись в гнезде из подушек, одеял, мехов и пледов. Потом немедленно приказала задернуть занавески и закрепить их, хотя утро было ясным и солнечным. Две ее маленькие служанки радостно убежали, и я остался ее единственным слугой. Сердце мое упало. Я надеялся, что хотя бы одна из девушек будет путешествовать с ней в носилках. Кто будет прислуживать ей, когда поставят ее шатер? Я представления не имел, как прислуживать женщине, да еще такой старой. Я решил последовать совету Барича, учившего меня, как молодому человеку следует обращаться со старой дамой. Будь внимательным, вежливым и веселым, и сохраняй приятное выражение лица. Красивому и представительному молодому человеку нетрудно завоевать старую женщину. Так сказал Барич. Я подъехал к носилкам. «Леди Тайм, вам удобно?» — спросил я. Прошло довольно много времени, но ответа не последовало. Может быть, она немного глуховата. «Вам удобно?» — спросил я погромче. «Прекрати беспокоить меня, молодой человек», — на удивление громко ответила она. «Если будешь мне нужен, я скажу». «Прошу прощения», — поспешно извинился я. «Я сказала, прекрати немедленно меня беспокоить», — раскрежетала она негодующе и добавила немного тише. «Глупый невежа». После этого у меня хватило ума замолчать, хотя моя неприязнь десятикратно возросла. Неплохо для веселой совместной поездки. Наконец я услышал звук горнов и увидел, как впереди поднимается вымпел Верити. Взметнулась пыль, и я понял, что наш передовой отряд выступил. Долгие минуты прошли, прежде чем лошади впереди нас начали двигаться. Хэнс тронул паланкин, а я подбодрил уголька. Она охотно пошла вперед, а мул лениво последовал за ней. Я хорошо помню этот день. Помню густую пыль, висевшую в воздухе, после того, как проехали все те, кто предшествовал нам. Помню, как мы с Хэнсом беседовали в полголоса, потому что, когда мы однажды засмеялись, леди Тайм потребовала прекратить шум. Я также помню ясное голубое небо над вершинами холмов и мягкие повороты прибрежной дороги. От вида моря, синеющего далеко внизу, захватывало дух. Воздух долин был напоен запахом цветов. На каменной стене стояли пастушки, которые краснели, хихикали и показывали на нас пальцами, когда мы проезжали. Их покрытые шерстью подопечные бродили по склону за стеной, и мы с Хэнсом обменялись тихими восклицаниями, глядя, как пастушки, чтобы залезть на стену, приподнимают яркие юбки, подставляя солнцу и ветру икры и колени. Беспокойный уголек быстро устал от медленного шага. А бедный Хэнс беспрестанно понукал старенького пони, не давая ему отстать. За день мы дважды останавливались, чтобы дать возможность всадникам размяться и напоить лошадей. Леди Тайм не вылезала из носилок, но резко напомнила мне, что пора бы уже принести ей воды. Я прикусил язык и сделал, что было велено. Больше мы на тех привалах не разговаривали. Наша кавалькада остановилась, когда солнце еще не зашло. Мы с Хэнсом поставили маленький шатер леди Тайм, пока она ела лежавшее в плетеной корзинке холодное мясо, сыр и пила вино, которым предусмотрительно запаслась. У нас с Хэнсом была более скромная трапеза, состоявшая из черствого хлеба, еще более черствого сыра и сушеного мяса. Не успел я поесть, как леди Тайм потребовала, чтобы я отвел ее из носилок в шатер. Она вышла, закутанная и замотанная вуалью, как будто бы на дворе был буран. Ее наряды были разных цветов и разной степени изношенности, но очень дорогие и прекрасно сшитые. Теперь, когда, тяжело навалившись на меня, она ковыляла рядом, я ощутил отталкивающую смесь пыли, плесени и духов со слабым запахом мочи. У двери она резко отпустила меня, предварительно предупредив, что у нее есть нож, которым она непременно воспользуется, если я попытаюсь войти и побеспокоить ее любым способом. «И очень хорошо знаю, как с ним обращаться, молодой человек», — пригрозила она мне. Наши с Хэнсом спальные принадлежности ничем не отличались от солдатских. Земля и плащи. Но ночь была хорошая, и мы разожгли маленький костер. Хэнс всячески хихикал по поводу моего предполагаемого вожделения к леди Тайм и ножа, который ожидал меня, если я попытаюсь поддаться низменной страсти. Мы затеяли возню и боролись, пока леди Тайм не осыпала нас визгливыми проклятиями, поскольку мы не давали ей спать. Тогда мы заговорили тихо, и Хэнс сказал мне, что никто не завидует моему назначению к ней, и что все, кто когда-нибудь с ней путешествовал, с тех пор всегда ее избегали. Он предупредил меня также, что худшая часть работы еще впереди, и хотя глаза его искрились от смеха, наотрез отказался рассказать мне, в чем она заключается. Я заснул легко, потому что, как свойственно мальчику, выкинул мою подлинную миссию из головы до той поры, пока не придется встретиться с суровой действительностью лицом к лицу. Я проснулся на рассвете от пения птиц и сокрушительной вони переполненного ночного горшка, стоявшего у шатра Леди Тайм. Хотя мой желудок был закален чисткой стойл и псарни, я с трудом заставил себя вылить и вычистить его, прежде чем вернуть ей. После этого она нудила через дверь шатра, требуя воды, горячей и холодной, и возмущаясь, что до сих пор не сварена каша, ингредиенты для которой она выставила наружу. Тенс исчез, чтобы разделить с отрядом костер и завтрак, оставив меня разбираться с моим тираном. Я подал старой леди все требуемое на подносе, который, как она утверждала, был неряшливо сервирован, вымыл тарелки и кастрюлю, а потом вернул все это ей. Процессия к этому времени была почти готова к отправлению, но леди Тайм не позволяла складывать шатер до тех пор, пока не будет благополучно сидеть в паланкине. В страшной спешке мы закончили укладывание, и я, наконец, оказался в седле, не проглотив ни крошки. После всех утренних дел я был страшно голоден. Хэнс смотрел на мое мрачное лицо с некоторым сочувствием и сделал мне знак подъехать к нему поближе. Он наклонился и заговорил со мной. «Все, кроме нас, слышали о ней раньше». Он украдкой кивнул в сторону носилок Леди Тайм. «Вонище, которое она устраивает каждое утро, стало просто легендой. Вайтлок говорит, что она часто путешествовала с Чиволом. У нее родственники во всех 6 герцогствах, и ей нечего делать, кроме как навещать их. Все в отряде говорят, что давным-давно научились держаться от нее подальше, потому что она готова любого завалить мешками бессмысленных поручений. А, и вот что Вайтлок просит передать тебе. И не надейся сесть и поесть, пока ты прислуживаешь ей. Но он попытается откладывать для тебя кое-что каждое утро». Хэнс передал мне 2 ломтя хлеба с жирным беконом, вложенным между ними. Это было потрясающе вкусно. Я жадно вонзил зубы в угощение. «Невежа!» — завопила леди Тайм из носилок. «Что ты там делаешь? Ляс и точишь, уж я-то знаю! А ну вернись на место! Как ты можешь прислуживать мне, если слоняешься неизвестно где?» Я быстро натянул поводья и вернул уголька к паланкину. Поспешно проглотив огромный кусок хлеба с беконом, я спросил: «Леди, что-нибудь нужно?» «Не разговаривай с полным ртом!» — огрызнулась она. «И прекрати беспокоить меня, дурень!» Так оно и продолжалось. Дорога шла вдоль побережья, и нам понадобилось целых 5 дней, чтобы добраться до Ладной бухты. Не считая 2 маленьких поселков, вокруг нас обычно были голые скалы, чайки, луга и редкие рощицы изогнутых и малорослых деревьев. Но мне все это казалось прекрасным и чудесным, потому что за каждым поворотом дороги открывалось что-то новое. Чем дольше продолжалось наше путешествие, тем больше третировала меня леди Тайм. После 4-го дня пути она извергала бурный фонтан жалоб и придирок. С некоторыми из них я ничего не мог поделать. Ее паланкин слишком трясло, от этого ее тошнило. Вода, которую я принес из ручья, была слишком холодной, а из моего водяного меха слишком теплой. Люди и лошади перед нами поднимали слишком много пыли, она была уверена, что они делают это нарочно. И надо было сказать им, чтобы перестали петь такие грубые песни. Она совершенно не давала мне подумать о том, стоит ли убивать лорда Келвара. На утро 5-го дня мы увидели поднимающиеся дымки Ладной бухты. К полудню можно было различить крупные здания и сторожевую башню на скалах над городом. Город Ладная бухта был гораздо красивее Баккипа. Дорога велась по широкой долине, голубые воды бухты раскинулись перед нами. Повсюду желтели песчаные пляжи, рыболовецкий флот состоял из мелких судов с низкой осадкой или отважных маленьких плоскодонок, которые прыгали по волнам, как чайки. Здесь не было таких глубоких якорных стоянок, как у Баккипа, поэтому не было и такого оживленного торгового порта, как у нас. Но мне все же казалось, что в Ладной бухте хорошо было бы жить. Келвар послал почетного гвардейца нас встретить, так что мы задержались на время обмена формальными приветствиями с отрядом Верити. «Как 2 пса, нюхающие под хвостами друг у друга», — кисло заметил Хэнс. Встав в стременах, я мог видеть достаточно далеко, чтобы наблюдать парадное построение, и кивнул, соглашаясь с ним. Наконец, мы снова двинулись в путь и вскоре въехали на улицы города. Все остальные проследовали прямо в замок Келвара, но Хенс и я должны были сопровождать паланкин Леди Тайм через несколько переулков, чтобы пройти к тому трактиру, в котором она собиралась остановиться. Судя по выражению лица горничной, старая леди гостила в нем и раньше. Хенс увел лошадей и носилки на конюшню, но мне пришлось смириться с тем, что Леди Тайм всей тяжестью навалилась на мою руку, когда я сопровождал ее в комнату. Я думал, что же это она такое ела, что было приправлено такими отвратительными специями. Каждый ее выдох был для меня пыткой. Она отпустила меня у дверей, угрожая рядом наказаний, если я не вернусь вовремя через 7 дней. Уходя, я от всей души сочувствовал горничной, потому что Леди Тайм громко рассказывала о том, как она поступала с вороватой прислугой, которую встречала в прошлом, и как следует стелить постель. С легким сердцем я вскочил на уголька и крикнул Хенсу, чтобы он поторопился. Мы галопом проскакали по улицам Ладной бухты и умудрились присоединиться к карьергарду процессии Верити, как раз когда они въезжали в замок Келвара, страж, вот. Замок был построен на равнине, почти не предоставлявшей естественной защиты, поэтому его окружали несколько крепостных стен и рвов, которые врагу пришлось бы преодолеть, прежде чем оказаться перед прочной каменной громадой замка. Хэнс сказал мне, что пираты никогда не заходили дальше второго рва, и я не видел оснований ему не верить. Рабочие что-то ремонтировали на стенах и во рвах, когда мы проходили, но они прекратили работу и уставились на будущего короля, въезжающего в страж-вод. Когда ворота замка закрылись за нами, последовала еще одна бесконечная приветственная церемония. Люди и лошади жарились под лучами палящего полуденного солнца, пока Келвар и его замок приветствовали Верити. Звучали трубы, а потом бормотание официальных речей заглушалось шумом лошадей и людей. Наконец, все закончилось. Мы с Хэнсом, стоявшие в задних рядах, поняли это по внезапному общему движению людей и животных, когда строй перед нами сломался. Всадники спешились, и внезапно среди нас оказались конюшенные Келвара, которые показывали нам, где напоить лошадей, где мы будем спать, и что самое главное для каждого солдата, где мы можем вымыться и поесть. Я пристроился к Хэнсу, и мы повели уголька и его пони в конюшню. Я услышал, как кто-то зовет меня по имени, и, повернувшись, увидел Сига из Баккипа, который показывал меня кому-то, одетому в цвета Келвара. «Вот он. Здесь. Вот это Фиц. Хо, Фиц. Ситцвелл говорит. Тебя вроде кличут. Верите зовет тебя. Леон заболел. Хэнс, отведи уголька в конюшню». Я почти чувствовал, как еду вырвали у меня изо рта. Но набрал в грудь воздуха и весело улыбнулся Ситцвеллу, как учил меня барич. Сомневаюсь, чтобы суровый Ситцвелл заметил это. Для него я был только еще один мальчик, который вертится под ногами в сумасшедший день. Он отвел меня в комнату Верити и оставил там, явно испытывая облегчение, что может наконец вернуться в конюшни. Я тихо постучал, и слуга Верити тут же открыл дверь. «А, слава Эдди, это ты. Входи скорей. Эта зверюга не желает есть, и Верити уверен, что это серьезно. Поспеши, Фиц». У слуги был значок Верити, но я никогда не видел его раньше. Иногда меня немного смущало то, что множество людей знали, кто я такой, хотя я не имел ни малейшего представления, кто они. В смежной комнате Верити плескался в тазу и громко наставлял кого-то, какой костюм следует приготовить ему на вечер. Но это была не моя забота. Моей заботой был волкодав Леон. Я прощупал его сознание, поскольку, когда барича не было рядом, мне нечего было бояться. Леон поднял тяжелую голову и страдальчески посмотрел на меня. Он лежал на пропотевшей рубашке Верити в углу у холодного очага. Ему было очень жарко и очень скучно. И если мы не собираемся на охоту, тогда он хочет домой. Я изобразил маленький спектакль, ощупав его, посмотрев на его десны и положив руку ему на живот, а потом почесал его за ухом и обратился к слуге Верити. «С ним все в порядке. Он просто не голоден. Давайте дадим ему миску холодной воды и подождем. Если захочет есть, то даст нам знать. И лучше уберем все это, потому что еда испортится от такой жары. А он съест ее и по-настоящему заболеет». Я направился к миске, уже переполненной остатками пирожных с подноса, который был прислан Верити. Для собаки ничто из этого не годилось, но я был так голоден, что с радостью пообедал бы этим сам. Мой желудок просто зарычал при виде миски с едой. «Может быть, на кухне у них найдется для него свежая говяжья кость? Это скорее игрушка, чем еда, и она понравится ему сейчас больше всего». «Фитц, это ты? Иди сюда, мальчик!» «Что беспокоит моего Леона?» «Я принесу кость», — заверил меня слуга, и я поднялся и пошел в соседнюю комнату. Мокрый Верити встал из ванны и взял протянутое слугой полотенце. Он быстро промокнул волосы и, вытираясь, спросил еще раз. «Что случилось с Леоном?» Таков был Верити. Недели прошли с тех пор, как мы разговаривали в последний раз, но он не тратил времени на приветствия. Чейд сказал, это его недостаток, раз он не дает людям чувствовать, что они важны для него. Думаю, Верити считал, что если бы со мной случилось что-нибудь значительное, ему бы об этом обязательно рассказали. Но его грубоватая сердечность мне была по душе. Он считал, что раз никто не говорит ему противоположного, значит, все идет хорошо. «Ничего особенного, сир. Он немного не в форме от жары, от путешествия. Ночной отдых в прохладном месте оживит его. Но я бы не давал ему остатки пирожных и жирную еду. По крайней мере, в такую жару». «Хорошо», — Верити нагнулся, чтобы вытереть ноги. «Скорее всего, ты прав, мальчик. Барич говорит, что ты знаешь подход к собакам, и я не буду пренебрегать твоим советом. Просто Леон казался таким апатичным. И обычно у него хороший аппетит, особенно если он получает что-нибудь с моей тарелки». Верити казался смущенным, как будто его застали сюсюкающим с ребенком. Я не знал, что сказать. «Если это все, сир, я могу вернуться в конюшни?» Он озадаченно посмотрел на меня через плечо. «По-моему, это напрасная трата времени. Энс присмотрит за твоей лошадью, верно? Тебе следует выкупаться и одеться, если ты не хочешь опоздать к обеду. Черим, у тебя найдется для него вода?» Слуга, раскладывавший на кровати одежду Верити, выпрямился. «Одну секунду, сир, и я приготовлю его одежду тоже». В течение следующего часа мое положение в мире, казалось, перевернулось. Я знал, что это должно произойти. И Барич, и Чейд пытались подготовить меня к этому. Но так неожиданно было превратиться из мелкого подручного в Баккипе в человека из официального окружения Верити. Я немного нервничал. Все остальные считали, что я в курсе происходящего. Верити оделся и вышел из комнаты, прежде чем я залез в ванну. Черим сообщил мне, что он отправился посовещаться с капитаном стражи. Я был благодарен за то, что Черим оказался таким сплетником. Он не считал меня слишком важной персоной, чтобы удерживаться от болтовни и жалоб в моем обществе. «Я тебе здесь постелю. Скорее всего, ты не замерзнешь. Верити сказал, что хочет, чтобы тебя разместили поблизости от него, и не только для того, чтобы ты ухаживал за собакой. У него есть для тебя и другая работа». Черим с надеждой помолчал. Чтобы не отвечать, я погрузил голову в тепловатую воду и стал смывать пыль и пот с волос, потом вынырнул, чтобы вдохнуть. Черим печально покачал головой. «Я разложу для тебя одежду. Оставь мне эту грязную. Я ее выстираю». Странно было, что кто-то прислуживает мне, пока я моюсь. И еще более странно, что кто-то заботится о моем наряде. Черим настоял на том, чтобы разгладить складки на моем камзоле, и проследил, чтобы рукава на новой лучшей рубашке висели в полную длину, что крайне меня раздражало. Волосы мои уже достаточно отросли, чтобы запутаться, и Черим разодрал колтуны быстро и очень болезненно. Мальчику, привыкшему одеваться самому, эта процедура казалась бесконечной. «Кровь-то сказывается!» Почти с благоговейным страхом произнес кто-то у меня за спиной. Я обернулся и увидел Верити. Он стоял в дверях и глядел на меня со смесью боли и удивления на лице. «Он просто копия Чивола в этом возрасте. Разве нет, мой лорд?» В голосе Черима слышалась нескрываемая гордость за проделанную работу. «Да!» — Верити откашлялся. «Ни один человек не усомнится в том, кто твой отец, Фиц. Хотел бы я знать, о чем думал король, когда велел мне показать тебя в выгодном свете. Шрюд Проницательный его зовут. Проницательный он и есть. Хотел бы я знать, на что он рассчитывал. А, ладно!» Он вздохнул. «Таков его способ править, и предоставим это ему. А мой способ — это просто спросить фатоватого старика, почему он не может должным образом содержать сторожевые башни. Пойдем, мальчик, нам пора идти». Он повернулся и пошел вперед, не ожидая меня. Когда я поспешил вслед за ним, Черим поймал меня за руку. «Три шага позади него и слева. Запомни». Я последовал этим указаниям. Верити шел по коридору, а сопровождающие его в поездке аристократы выходили из комнат и следовали за принцем. Все были одеты в лучшие, тщательно продуманные костюмы, чтобы покрасоваться и вызвать зависть за пределами Бакипа. Длина моих рукавов вполне соответствовала общей картине. По крайней мере, мои туфли не были увешаны крошечными колокольчиками и тихо брякающими янтарными бусами. Верити поднялся, остановился на верхней ступеньке лестницы, ведущей в пиршественный зал. Сразу наступила тишина. Я смотрел на лица людей, обращенные к принцу. Каких только чувств не отражалось на них. Некоторые женщины жеманно улыбались, другие усмехались. Некоторые молодые люди норовили принять картинные позы, чтобы выставить свои наряды в выгодном свете. Другие, одетые попроще, вытянулись, словно по стойке смирно. Я читал на лицах зависть, любовь, пренебрежение, страх и даже ненависть. Но Верити удостоил их только быстрым скользящим взглядом и начал спускаться. Толпа расступилась перед нами, остался лишь сам лорд Келвар, который ждал нас, чтобы провести в обеденный зал. Келвар оказался не таким, как я ожидал. Верити назвал его фатоватым, но я увидел быстро стареющего человека, тощего и суетливого. Келвар носил экстравагантный наряд, словно доспехи, которые должны были защитить его от неумолимого времени. Его сидеющие волосы были затянуты сзади в тонкий хвост, как будто он все еще воин. Его походка выдавала в нем человека, прекрасно владеющего мечом. Я видел его так, как Чейд учил меня видеть людей, и думал, что достаточно хорошо понял его даже прежде, чем мы расселись. Но только после того, как мы сели за стол, отведенное мне место, к моему удивлению, оказалось довольно близко к главе стола. Мне удалось глубже проникнуть в душу этого человека. Нет, сам Келвар ничем не выдал себя, но я все понял, когда к нам за столом присоединилась его леди. Леди Грейс была всего на несколько лет старше меня. Она вышла к гостям, обвешанная побрякушками, как сорочье гнездо. Я никогда прежде не видел наряда, который так громко кричал бы о своей баснословной цене и дурном вкусе его хозяйки. Она заняла место за столом, совершив множество выспренних и неестественных жестов, по птичьи резких и дерганных. Аромат ее духов волнами распространился по залу и донесся даже до меня. И в запахе этом тоже было больше от денег, нежели от цветов. Леди Грейс принесла с собой маленькую собачку, комок шелковистой шерсти с большими глазами. Посюсюков над песиком, она устроила его у себя на коленях, и маленький зверек лег, положив подбородок на край стола. И все это время она не спускала глаз с принца Верити, пытаясь понять, заметил ли он ее и произвела ли она на него впечатление. Глядя на то, как Келвар наблюдал за нелепым представлением, которое устроила его жена, и ее флиртом с принцем, я понял, почему лорд не желает содержать сторожевые башни. Обед стал для меня пыткой. Я был голоден, но правила приличия не разрешали выдавать этого. Я ел, как меня учили, поднимая ложку, когда это делал Верити, и откладывая ее, как только принц переставал ею интересоваться. Мне хотелось большую тарелочку горячего мяса с хлебом, но нам предлагали маленькие кусочки мяса со странными специями, экзотические фруктовые компоты, белые хлебцы и тушеные овощи, соответствующим образом приправленные. Это был типичный пример хорошей еды, загубленной во имя моды. Я видел, что у Верити такой же слабый аппетит, и раздумывал, все ли видят, что на принца эта еда не произвела впечатления. Чейт учил меня лучше, чем я думал. Я мог вежливо кивать моей соседке по столу, веснушчатой молодой женщине, говорившей о том, как трудно нынче достать в Риппоне хорошую льняную ткань, и в то же время улавливать ключевые фразы застольных бесед. Никто не говорил о том, что привело нас сюда. Верити и лорд Келвар завтра обсудят дела наедине, но многое из того, что мне удалось услышать, касалось оснащения сторожевой башни и установки на ней добавочных огней. Я слышал, как люди ворчали, что за дорогами теперь следят не так хорошо, как раньше. Какая-то дама заметила, как она была рада увидеть, что закончено восстановление укреплений замка Страж Вод. Другой человек сокрушался, что во внутренних герцогствах грабежи на дорогах стали обычным делом, и он едва может рассчитывать на 2/3 купцов, приходящих из Фарроу. Должно быть, именно из-за участившегося разбоя моя соседка по столу никак не могла купить добротную ткань. Я смотрел на лорда Келвара и на то, как он ловит каждый жест своей молодой жены. Казалось, я слышу шепот Чейда. «Вот герцог, чьи мысли далеки от управления его герцогством». Я подозревал, что леди Грейс носит в качестве платья в хорошие дороги и защиту караванов от разбойников. Возможно, драгоценности, висевшие в ее ушах, должны были пойти на плату людям, которым следовало нести вахту на башнях сторожевого острова. Обед, наконец, закончился. Мой желудок был полон, но аппетит не уменьшился, потому что еда была несерьезной. После этого нас развлекали два министреля и поэт. Но я прислушивался к случайным фразам, оброненным за столом, а не к красивым строфам поэта и пению министреля. Келвар сидел по правую руку Верити, а его супруга по левую. Ее собачка примостилась на коленях у хозяйки. Леди Грейс явно наслаждалась обществом принца. Она касалась пальчиками то серьги, то браслета. Видимо, она не привыкла носить так много украшений. Я подозревал, что она вышла из простого рода и испытывала страх и благоговение перед собственным положением. Один министрель спел «Прекрасную розу среди клевера», не спуская глаз с ее лица, и был вознагражден румянцем, вспыхнувшим на щеках леди. Но вечер все длился и длился, я начал уставать и заметил, что леди Грейс тоже увядает. Один раз она зевнула и слишком поздно подняла руку, чтобы прикрыть рот. Собачка уснула у нее на коленях и поскуливала от своих простеньких снов. Чем более сонной становилась Грейс, тем больше она напоминала мне ребенка. Она нянчила собаку, как будто это была кукла, и откидывала голову назад. Дважды она начинала клевать носом. Я видел, как она тайком пощипывала кожу у себя на запястье, чтобы не заснуть. Грейс явно испытала большое облегчение, когда Келвар подозвал поэта и министрелей, чтобы поблагодарить их за работу. Она приняла руку лорда, и они удалились в опочивальню, не забыв и собачку, уютно устроившуюся на руках у хозяйки. Я испытал облегчение, отправившись наверх в переднюю Верити. Черим нашел для меня перьевую перину и несколько одеял. Мне было так же удобно, как на моей кровати в Бакипе. Хотелось спать, но Черим жестом указал мне на спальню Верити. Принц, настоящий солдат, не пользовался услугами лакеев, чтобы раздеться перед сном. Только мы с Черимом ухаживали за ним. Черим кудахтал и бормотал, следуя за Верити, поднимая и разглаживая одежду, которую принц разбрасывал по углам. Сапоги принца он немедленно отнес в угол и начал натирать кожу ваксой. Верити натянул через голову рубашку и повернулся ко мне. «Ну, что ты можешь мне сказать?» Я доложил ему, как докладывал Чейду, стараясь излагать все услышанное как можно ближе к тексту и отмечая, кто и кому говорил. Под конец я добавил мои собственные догадки о значении всего этого. Келвар взял в жены юную девушку, у которой от роскоши и богатых даров кружится голова, — подытожил я. Она не имеет никакого представления об ответственности своего положения, не говоря уж о положении мужа. Все мысли деньги и время Келвара уходят на то, чтобы производить впечатление на жену, а не на управление герцогством. Если бы это не выходило за рамки приличия, я бы предположил, что мужская сила покидает его, и он пытается заменить ее подарками и развлечениями для молодой жены». Верите, тяжело вздохнул. Он улегся в постель во время последней части моего доклада и теперь возился со слишком мягкой подушкой, складывая ее. «Эх, был бы здесь Чивол», — сказал он рассеянно. «Это задачка для него, а не для меня. Фиц, ты говоришь, как твой отец. Будь он здесь, сразу нашел бы какой-нибудь тонкий ход, чтобы разрешить ситуацию. Чив бы уже к концу первого вечера справился с этим делом, поцеловав кому-нибудь руку или улыбнувшись. Но я так не умею, да и пытаться не стану». Он неловко заворочился в постели, словно ожидал, что я скажу что-нибудь по поводу его обязанностей. «Келвар мужчина и герцог, и у него есть долг. Он обязан послать на эту башню нужное количество людей. Это не так уж сложно, и я намереваюсь сказать ему об этом прямо. Он обязан поместить подходящих солдат в эту башню и платить им достаточно, чтобы они хорошо делали свою работу. По-моему, это очень просто. И я не собираюсь устраивать по этому поводу дипломатические танцы». Он снова заворочился, потом внезапно повернулся ко мне спиной. «Погаси свет, Черим». Черим немедленно исполнил приказание, и я оказался в полной темноте. Пришлось мне на ощупь искать выход из комнаты и свою постель. Я улегся и стал размышлять о том, почему Верити видит так мало. Да, он может вынудить Келвара отправить отряд на башню, но он не может заставить его набрать хороших солдат или считать это делом чести. Это был вопрос дипломатии. Разве герцог не обязан заботиться о хороших дорогах, починке укреплений и охране торговых путей? Но он не делал ничего. Надо указать Келвару на это так, чтобы не оскорбить его достоинство, и необходимо примирить их с лордом Шемши. И кто-нибудь должен взять на себя труд научить леди Грейс ее обязанностям. Так много забот. Но как только моя голова коснулась подушки, я уснул.